Квинни остановилась на шаг позади мужа. Она хотела еще раз посмотреть на него так, чтобы его не беспокоить. Ветер с приближением огня усиливался, становился штормовым. Он свистел наверху в соснах, ломал сучья. «Уезжай, Точино!» Она села за руль внешне спокойно, как будто это была ее обычная поездка. Бабушка села рядом. Квинни завела двигатель и осторожно поехала изрезанной колеями дорогой вниз. Как только она достигла шоссе, она дала газ и пошла на высокой скорости. Разок она еще оглянулась назад, но Стоунхорна больше уже не видела. Он, должно быть, ушел к лошадям, которые чуяли огонь. С возбужденными животными оставалось искусство ковбоя и наездника. Квинни ехала спокойно и равномерно. Дорога была совершенно пуста, и автомобиль, несомненно, был быстрее, чем огонь, который еще не преодолел гребня гор. Наступили сумерки, и Квинни включила фары. Когда она решила, что отъехала достаточно далеко, она убавила скорость. Дорога теперь стала оживленнее. Ей встретилась колонна пожарных машин. За ней два служебных автомобиля. Вероятно, семейство Бут сообщило и поторопило. Было уже темно, когда Квинни повернула на Агентур-стрит. Все окна здесь были ярко освещены, также и в госпитале, и в канцеляриях управления. Моторы большей части еще припаркованных автомобилей были уже заведены. Две пожарные машины стояли наготове. Квинни заправилась и поехала через поселок на дорогу, ведущую в Нью-Сити. Многие автомобили обгоняли ее. Когда она проехала почти 30 миль, она съехала на обочину, выключила двигатель и еще раз убедилась, что задние фары горят. Бабушка не говорила ни слова и, наверное, задремала. Квинни откинулась назад, чтобы немного успокоиться. Она снова встрепенулась, когда дикий рев сирен наполнил ночную прерию, и пожарные машины со стороны Нью-Сити пронеслись мимо спорткабриолета к поселку Агентуры. Проследовали грузовики, наполненные людьми, мотыгами, лопатами, противодымными масками. Это были отряды по борьбе с лесными пожарами. Теперь их пришлось послать в прерию. Сирены, понемногу замиравшие вдали, были надеждой для Квинни. Наверное, огонь можно остановить, прежде чем Стоунхорн погибнет в нем вместе с лошадьми. Шло время. Квинни прислонилась к плечу бабушки. Они впали в полудремоту и снова пришли в себя, когда уже залил горизонт и высветились на краю неба тучки. Пожарная машина взвыла позади кабриолета и просвистела мимо обратно на Нью-Сити. Значит, главная опасность позади. Квинни вскочила. «Будем возвращаться?» «Да». Со скоростью не более чем 40 миль ехала Квинни снова в поселок Агентуры. Огней в окнах уже не было. Все небо затянулось серым, упали первые капли дождя. Квинни не остановилась в Агентуре. Не повернула на дорогу, которая вела к дому, а поехала к одному из выкрашенных светло-желтой краской домов среди новых построек для индейских семей. Заглянув в окно, она поняла, что семья, которая в нем жила, уже поднялась или, может быть, даже совсем не ложилась. Бабушка осталась сидеть в автомобиле, а Квинни постучала в дверь дома и вошла. Маленькая квартирка содержалась очень чисто. Седая индианка, наверное, лет 50, высокого роста, с гордой осанкой, вышла навстречу молодой женщине. «Точино?» Молодая женщина села на кушетку, на которой ночью, конечно, спали. «Простите, что я пришла без предупреждения», — сказала она, и горло у нее сжалось так, что она стала запинаться. «Я не знаю, что мне делать. Вы погорели?» «Я не знаю». «А ваши лошади?» «Я не знаю». «Где твой муж?» «Я не знаю. Он остался там. А я, в это время мы, я, моя бабушка и я, мы на автомобиле, мы уехали». Губы у Квинни задрожали. Она закрыла лицо руками и зарыдала.